вы знаете, я не считаю, что за события 19 декабря вообще кого-то можно было судить. Так что судить о том, мягкое это наказание или нет, в данном случае, наверное, неуместно. Но по сравнению с тем, что мои коллеги, мои друзья получили реальные сроки лишения свободы, наверное, приговор в отношении меня действительно можно назвать мягким. Будете обжаловать его или нет? Я считаю, что нам нужно обсудить это с защитой и с коллегами с Ириной Владимировной Халип и с Павлом Северинцем, чтобы это было наше коллективное решение. Ну, какие условия вы вас содержали? Можете ли вы сказать, что вам было там? Ну, вы слышали, что говорили Михалевич и другие, и Санников об издевательствах. Вы знаете, следственный изолятор – это, конечно, не санаторий, но хочу сказать, что большинство сотрудников СИЗО, штатных сотрудников – это вполне нормальные люди. Относились они корректно. Вот. Что касается всего остального, то, наверное, как и в каждом тюремном заведении, человеку, попавшему туда с воли, приходится сталкиваться с рядом процедур, и которыми он просто раньше не был знаком. Вы были на Володарке? Нет, я был в следственном изоляторе КГБ. А, в КГБ? Да. Но только черных людей в масках? Нет, я действительно подтверждаю, что были люди в черных масках. Кто они, сказать не могу. Вот. Но по отношению ко мне меры физического насилия эти люди не применили. Давляли? Потому что многие говорили. Следователь вел свою следовательскую работу. То есть насилия физического ко мне не применяли. Требовали кого-нибудь оговорить? Знаете, я сейчас не буду этого комментировать. Как думаете, учиться, работать и есть возможность делать дальше? У меня есть моральные обязанности перед теми людьми, которые получили реальные сроки лишения свободы или находятся в следственном изоляторе. Я буду продолжать бороться за то, чтобы Николай Викторович Статкевич, чтобы Александр Трощенков и другие те, кто уже были приговорены, были в конце концов освобождены. Это главное ваше дело. Безусловно. Сергей, а что со здоровьем за это время? Все нормально? Вы знаете, я относительно молодой человек, поэтому на здоровье жаловаться не буду. Хотя, повторюсь, пребывание в тюрьме, ну, поправке здоровья не способствует. Зубы вываливаются, глаза вытекают. Ну, ты нормально выглядишь. Спасибо. Это печально было видеть, как тебя вводят в этих наручниках. Это так унизительно, конечно. Откровенно говоря, за 5 месяцев я привык. Ничего страшного. Больше.